Этим заклинанием будете владеть вы, и вы также сможете передать его другому волшебнику. Если вдруг ваша колдунья натворит что-нибудь, вы сумеете это исправить. И главное, ваше заклинание будет сильнее других. Поторопитесь, чтобы вызволить мальчика. Покинув дом Хасима, Ордель очень быстро добрался до королевского дворца. Территорию патрулировал знакомый уже солдат. Мальчик подбежал к нему и радостно сказал: «Я принес хорошие новости. Я могу выяснить, почему королевский дворец атакуют выползцы. Но для этого мне нужен один такой червяк. В подвале полно этих червей. Подожди тут, сейчас принесу одного». Через пару минут он вернулся, держа в руках довольно большого червя, прикрытого сверху плотной тканью. «Надеюсь, ты не испугаешься? Как выяснишь все, немедленно возвращайся и доложи мне». Вечерело. Солнце было уже не таким ярким, как днем, а синего неба поблекло. Ордель торопился к Хусиму. «Думаю, мне удастся быстро все узнать», — думал он, продвигаясь по лесу в поисках ориентира. Дома трех серых карликов. Начало смеркаться, и среди деревьев показался игрушечный домик. Ордель углубился в лес по направлению к дому Хусима. Вот, наконец, и он. Мальчик торопливо подбежал к двери и постучался. Ему открыл сам хозяин. В сумерках его серое лицо и черная борода выглядели устрашающе. «Полагаю, тебе удалось поймать червя? Что ж, проходи в дом и подожди немного». Хусим развернулся и, не закрывая двери, исчез в своем убежище. Ордель последовал за ним. Внутри дом казался гораздо больше, чем снаружи, и в нем умещалось множество мебели и других вещей, создававших ощущение уюта. Мальчик отдал карлику червя, а сам уселся возле невысокого стола, с интересом оглядываясь вокруг. Прошло совсем немного времени, и Хусим вышел к нему. «Вот о чем мне поведал сей червь. Год назад король Зуртис взял в жены прекрасную Ликарию, которая прежде была женой его брата Фрасиля. Зуртис погубил своего брата, отправив его на верную смерть в пещеру гигантских змей за несметными богатствами. Там Фрасиль погиб, после чего король и женился на вдове своего брата. Но с тех пор черви не могут простить королю его коварный поступок и разрушают дворец, чтобы отомстить за коварно убитого Фрасиля». «Хорошо. Но что же в таком случае нужно сделать, чтобы успокоить червей?» — печально спросил Ордель, понимая, что разгадкой одной тайны дело, видимо, не закончится. «Вот чего не знаю, того не знаю», — с сожалением ответил Хусим. «Я лишь могу заставить человека или животное рассказать о событиях, но указать пути решения проблемы способен лишь тот, кто умеет раскрывать тайны. Кстати, тут недалеко обитают гномы. Найди среди них рыжую Юрлис. Насколько я знаю, она владеет даром выведывать секреты». «Что ж, надо идти. Задание должно быть выполнено до конца». «Интересно, наградит ли меня король за мои труды?» — думал Ордель. Впрочем, думать об этом еще рано. Мальчик открыл дверь, собираясь выйти. Но на улице была уже глубокая ночь. Он развернулся и почти умоляюще произнес: «Не позволите ли вы мне переночевать в вашем доме? Я боюсь возвращаться в дворец так поздно, тем более что нужно идти лесом». «Хорошо, оставайся, только ничего не трогай. Пойдем, я покажу тебе твое место». Хусим отвел Ордаля к небольшому старому дивану, торчавшими из него пружинами. Несмотря на неудобства, мальчик быстро уснул и крепко проспал до самого утра. Поев немного сушеных плодов, предложенных карликом на завтрак, он отправился искать рыжую гномиху. Судя по словам Хусима, она жила недалеко.